Yeah, yeah, yeah. Риза, спаси нас, в хуй приложи нос. Она берет глубоко, чуть не подавилась, но ей понравилось. Повторим как-нибудь Пашин новый альбом, там я тебя ебу. Расскажи мне, петушок, за панчлайны. Ты ел мое говно, просил оставить в тайне. Я снял это на видео, оставил в Вайне. 6 секунд ролик, где ты кушаешь в ванной. И это точно неправильно. В тебя вставили хуй, а меня от гречки вставило. Что же скажет твой папа? Сынок уёбовой нахуй. Помню, ты дрочил на фото сестры. Тебя Риза не спас, Риза пидор, увы. Скоро осень, грибы. Ты наелся его черным хуем кривым. Помню, раньше все дрочили на Вутан план хуй. Я продам тебе говна, сука, как лоху. Мое детство ебаное, детство счастливое. Детство ебаное, детство счастливое. Раньше все дрочили на Вутан план хуй. Я продам тебе говна, сука, как лоху. Мое детство ебаное, детство счастливое. Детство ебаное, детство счастливое. Мое детство это просто пиздец. Вспоминаю, как отец купил кассету Ризы. Я стал писать на хуесосов дисы. Так же искусно, как картина маслом писана. На куртку Маструм снова друзья написали. В сауне Витя под кислыми. Я не пизжу, или под дисками, или под коксом. Я спросил, но он подвел хуй к носу. Чуть не дотронулся, потом содрогнулся. Я рыгнул супом вкусным. Достал спиды и громко ругнулся. Короче, с места вообще не сдвинулся. Ночью мне приснился Риза. Как мы с ним пиздим. Он в нью-балансах. Мое детство это просто пиздец. Вдруг какой-то неприятный запах. Кубанский казак честно скажет вам, ребята, это не гидра. Это просто хуйня полная. Подполковник Коля в каблуках. Я клал хуй на ука. Татуировка паука издалека похожа на петуха. А спиды тут как мука. Он скидывает камни дорого. Сделали ему около 5 дорог. Это очень дорого для тебя, пидорок. Здесь порох прет долго. На шее у него наколка. Трескаемся с одной иголки. Я до него, он после меня. Такая хуйня, если честно. Этот ваш Риза ебать. Бучий глиномес. Мое детство это просто пиздец. Помню, раньше все дрочили на Вутан план хуй. Я продам тебе говна, сука, как лоху. Мое детство ебаное, детство счастливое. Детство ебаное, детство счастливое. Раньше все дрочили на Вутан план хуй. Я продам тебе говна, сука, как лоху. Мое детство ебаное, детство счастливое. Детство ебаное, детство счастливое.